Перевод Блока «Клевконое». «Милая дева, зачем тебе знать, что жизнь нам готовит? Мы, Левконоя, богов оскорбляем страстью познания. Пусть халдеи одни ум изощряют в гадании, мы же будем довольны нашим нынешним счастьем. Дева, узнать не стремись, когда перестанет Юпитер скалы у брега крошить волнами Тиренского моря. Будь разумна, вино очищай для верного друга. Что в напрасных сомнениях жизнь проводить молодую? Век завистливый быстро умчится среди рассуждений. Ты же светлое время лови, от мглы удаляйся».